Глава 31. Дим, попаданец. Утром Нарин разбудил нас с Эль и отправился заказывать завтрак. Но почти сразу вернулся. А с ним была женщина с коротко стриженными, темно-рыжими, почти каштановыми волосами. Вроде бы охранница из каравана, которая в том бою была тяжело ранена и которую Эль вылечила. «Вот!» Мрачно пробурчал гном. «Плохие новости!» «Госпожа Элидриэль, сэр Вадим, вы, возможно, меня помните? Я наемница, была в том караване, который вы спасли от разбойников». Согласно киваем в ответ. «Так вот, когда прибыли в ближайший городок Шер, он по имени стоящего рядом графского замка называется, купцы рассчитались с ранеными охранниками, наняли новую команду и отправились дальше. А сэр Али, дождавшись отбытия купцов, сразу побежал к графу с докладом. Он рассказал, что гномы то ли не смогли выполнить заказ, то ли решили перепродать груз кому-то подороже. Всем известно, какие они жадные. И наняли разбойников для нападения на караван, чтоб свалить всю вину на этих самых разбойников. Ему сразу показалось подозрительным, когда гномы стали напрашиваться принять их в караван. Необычно это для скупых гномов, переплачивать на охране». «Да он сам же и потребовал присоединиться к купцам», — возмущается Нарин. «Я только повторяю слова сэра Али, который, как оказалось, и не сэр вовсе, никто его в рыцари не посвящал», — продолжает рассказ наемница. «По словам Али выходило, что все организовал гном Нарин. А других своих соплеменников, которые, возможно, ни о чем не подозревали, он приказал разбойникам убить в первую очередь, чтоб потом ни с кем не делиться». «Да я этого гада убью!» — опять возмущается гном. «А когда план гнома осуществился не до конца, а наполовину, телеги с несуществующим товаром были сожжены, и трое гномов убиты, как раз в первую очередь, но разбойники не рассчитали сил, опять же из-за того, что Нарин пожадничал и нанял слишком маленькую банду, и отважные купцы и их охрана уже почти отбились от шайки бандитов, когда в дело вступили сообщники гнома, северный варвар, неумело прикидывающийся князем, и светлая эльфийка, изгнанная из леса за развратное поведение». Теперь уже фыркает от возмущения Эль. «Сообщники перебили всех оставшихся в живых разбойников, чем втерлись в доверие к караванщикам, а заодно уничтожили всех свидетелей предательства. По словам Али, сообщники ему сразу не понравились, да и купцы через некоторое время заподозрили неладное. Сначала хотели нанять варвара с эльфийкой вместо погибших охранников, а потом передумали». «А ты откуда обо всем этом знаешь? Да еще в таких подробностях?» — спрашиваю я у наемницы. «А нас, оставшихся в городе охранников, граф Шер как свидетелей вызывал. Мы рассказали все, как было, что у каравана не было никаких шансов, и что именно вы нас всех и спасли, а госпожа Элидриэль еще и раненых исцелила. На это Али заявил, что мы простые наемники, не разбирающиеся в интригах, так и должны были подумать, и наши слова только доказывают его правоту, а лечила эльфийка, исключительно, чтоб втереться в доверие, чего и добилась. Но он-то, не будучи таким наивным, сразу заподозрил, что что-то не так. А чуть позже и у купцов возникли сомнения. Тогда-то, хвастая тем, какой он умный и догадливый, он и рассказал нам, как все было в его понимании. А граф сказал, что к нам претензий не имеет. Похвалил за храбрость, велел накормить и даже денег дал. Немного, правда, только медь. Но все равно ведь дал. Граф Шер вообще известен тем, что ценит храбрость и отвагу. Мы потом от слуг узнали, что этот Али до сих пор еще не сэр как раз потому, что не обладает ни тем, ни другим. А граф послал несколько отрядов на ваши поиски, и во главе одного из них как раз Али». «А этот граф Шер настолько глуп, что поверил в такую явную ложь?» — спрашивает все еще возмущающийся Нарин. «Поверил граф или нет своему представителю, не знаю. Он по всей округе известен не только тем, что ценит смелость и отвагу, но и тем, что ничуть не меньше ценит женскую красоту. Ходят слухи о целом гареме невольниц, поэтому мог просто воспользоваться случаем, чтоб заполучить так нелестно охарактеризованную эльфийку Тем более, что я слышала приказ варвара и гнома убить на месте, а госпожу Элидриэль доставить в замок Шер живой и невредимой. Эли опять фыркает. Тогда я купила на все деньги лошадь и помчалась вас предупредить. Думаю, что опережаю преследователей примерно на один день. Закончила свой рассказ наемница. «А скажи, как тебя зовут?» Спрашиваю я у нее. «Ой, простите, я так торопилась сообщить вам о преследователях, что забыла представиться. Госпожа Элидриэль, сэр Вадим, мастер Нарин, я Зара, наемница». «Вот это я понимаю, коротко и ясно, без всяких выкрутасов. Кладу перед ней серебряную монету. Вот тебе за предупреждение и на компенсацию расходов». Гном хмурится, не сомневаюсь, что, по его мнению, граф Шер, давший немного меди, поступил куда правильнее, чем я с моими княжескими замашками. Кстати, интересно, с чего они вдруг все причислили меня к княжескому роду? И ведь не спросишь же, по всему видно, что это что-то для всех само собой разумеющееся. «Благодарю тебя, сэр Вадим», отвечает тут же взявшая полновесную серебряную монету наемница. «А скажи, Зара, на какое время я могу нанять тебя в качестве охранницы за такие деньги?» Спрашиваю я и кладу перед ней уже золотую монету. «Это очень зависит от обстоятельств», отвечает потенциальная охранница. Гном опять хмурится, видимо, решил, что та уже начала торговаться. «В спокойном городке к среднему купцу можно и на полгода наняться, но к нему же, идущему с караваном, уже только на 3 или 2 месяца, в зависимости от опасности маршрута. Если же ситуация похожа на вашу, когда нанимателя преследуют люди местного графа, то есть представители закона, пусть и по ложным обвинениям, то далеко не любой наемник и на месяц согласится, если вообще согласится». Гном опять фыркает. Вот эльфийка почему-то молчит и вообще как бы на разговор внимания не обращает, как будто мы о ценах на гноме инструмент разговариваем. «Но ведь вы же наверняка пойдете через проклятые земли. Другого выхода для вас лично я просто не вижу. А туда за один золотой, который, скажу честно, мне бы очень хотелось получить, я не пойду». «А за сколько пойдешь?» Наемница задумывается. У нее на лице можно было прочитать явную борьбу между желанием хорошо заработать и нежеланием слишком сильно рисковать. А я смотрю на лицо Эль. Давно заметил, что легко читаю по нему. Врут ли окружающие или говорят правду? И ведь никто, кроме меня, это почему-то не видит. Все считают эльфов невозмутимыми. Это мне что, со стороны виднее? Хотя странно. Обычно чужаку, наоборот, труднее прочесть эмоции аборигенов. Все они для него на одно лицо. «Как далеко?» – спрашивает Зара. «Еще не знаю, но рассчитываю на полный переход через проклятые земли». 3 золотых и все расходы, и это самая минимальная цена», – наконец принимает решение наемница. «Да за такие деньги целый отряд нанять можно!» – кричит от возмущения Нарин. Зара спокойно пожимает плечами, а я смотрю на эльфийку и по ее лицу вижу, что оба не врут. И Нарин не врет, что можно нанять целую команду, видимо, самых отмороженных, но такие мне точно не нужны. И Зара говорит правду, что назвала минимальную цену. А зачем я сам затеял разговор про найм? С одной стороны, в сложившихся обстоятельствах лишний человек, владеющий оружием, как раз не будет лишним. Но это не единственная причина. Сколько бы гном с эльфийкой не рассказывали о проклятых землях, мне с их слов трудно было оценить реальную опасность. Многого они просто не договаривали, считая само собой разумеющимся, а о других опасностях имели довольно смутное представление. А вот наемница привыкла рисковать за деньги и, следовательно, реально оценивать этот риск. 3 золотых? То есть зарплата телохранителя не очень важной особы в небольшом спокойном городке за 1,5 года? Сумма немалая, но и не запредельная. Значит, шансы есть. А вот на главной дороге или вдоль нее, скрываясь от графских отрядов и имея статус беглых преступников, скорее всего, нет. Земли-то пошли не такие глухие, как те, в которых я оказался с самого начала. так что придется нанимать. 3 золотые монеты для меня не так уж и много. Спасибо черным оркам и разбойникам. Я вон даже не удосужился пересчитать, сколько их там всего. Все не привыкну воспринимать монеты как реальные, и что самое главное, большие деньги. Девушка, или скорее молодая женщина, конечно, не в моем вкусе, но не за этим я ее нанимаю. Мускулистая, крепкая, чуть ниже меня ростом, 1,70 м примерно, волосы темно-рыжие, глаза карие, шрамов на лице нет, хотя при современной медицине не значит, что никогда не было. Одета в основном в кожу со множеством металлических заклепок, из оружия меч. Мастер Нарин, прерывая я свои размышления, обращаясь к гному так же, как к нему обратилась наемница во время своего нам представления. Спасибо, конечно, за заботу о моих финансах, но мы пока даже не знаем, пойдешь ли ты с нами или попытаешься добраться домой один. Гном хмуро кивает. 3 золотых – сумма, конечно, большая, продолжаю я, но и риск немалый. В принципе, я согласен. Осталось обсудить подробности. Кого конкретно я буду должна охранять? Меня и Эледриэль. Нарин, как ты только что слышала, еще не определился, пойдет ли он с нами вообще. И охрана нужна в первую очередь в ближнем бою. Должен признаться, что я в этом деле не слишком большой мастер. Зара согласно кивает. Также должна держать в тайне все, что узнаешь во время службы у меня. На всякий случай, добавляю я, мало ли что обо мне станет известно за время совместного путешествия. А вот это условие наемнице не совсем нравится. Она начинает хмуриться. «О вас или вообще обо всем?» спрашивает Зара. «О нас это само собой. Я готов доплатить, но немного, при условии, что и вообще обо всем, чтоб потом не возникало сомнений и трактовок, какая информация к чему относится». Теперь уже хмурится Нарин, но он всегда хмурится, когда речь идет о дополнительных тратах, даже если деньги не его. А какие расходы имелись в виду? Надеюсь, там не будет ничего неожиданного. Моя лошадь. А что с ней? В проклятых землях далеко не везде можно проехать на лошади, и ее придется оставить. А в этом трактире мне за нее точно не дадут той суммы, которую заплатила я, и половины могут не дать. «Ладно, возмещу тебе разницу». С сожалением вздыхая, говорю я. «Пусть они думают, что я уже жалею, что связался. На самом деле, мое сожаление совсем не наигранное. Вот только оно по другому поводу. Я уже подумывал о покупке вьючной лошади, чтобы разгрузить себя и Дрейка. А тут засада. Оказывается, лошади не пройдут там, куда мы направляемся». «Эледриэль, ничего не хочешь возразить?» Спрашиваю все это время молчавшую ушастую. «Нет, все хорошо». «А ты, мастер Нарин, как решил? С нами пойдешь или к себе в горы? Вроде тебе уже недалеко осталось». «Недалеко оно, конечно, но вот добраться вряд ли получится», — понуро отвечает гном. «Ведь именно на той дороге меня и будут ловить в первую очередь. Тут Зара права. Некуда нам, кроме проклятых земель, податься. За нами туда могут даже и не сунуться. А если и сунутся, то попробуй найди. Спросить-то некого». «Кстати, хотел узнать, есть ли смысл заплатить трактирщику, чтобы он сказал, что мы купили лошадей и поехали дальше по торговому тракту?» «Нет!» — резко отвечает гном. «И не смотри на меня так, мастер Вадим. Это я говорю вовсе не потому, что с деньгами расставаться не люблю. Просто трактирщик и с нас деньги возьмет. И потом людям графа выложит, куда мы направились». Бросаю взгляд на ушастую, и по ее лицу вижу, что гном не соврал. Да я и сам примерно так думал, просто на всякий случай спросил. «Понятно. План, значит, такой. Ты, Зара, идешь продавать свою лошадь и закупаешь все, что, по твоему мнению, нам понадобится в дороге. А ты, Нарин, идешь в общий зал и громко там возмущаешься по поводу того, какие все эльфы, по твоему мнению, глупые. А вот эта конкретная ушастая в особенности. И об умственных способностях северных варваров не забудь высказаться. Особенно тех, кто княжеского рода. Не весь что о себе возомнили. Наняли какую-то авантюристку в проводники и отправляются посмотреть проклятые земли. Но ты не дурак, и честного гнома никакими деньгами туда не заманишь. Все трое удивленно смотрят на меня и действительно сомневаются в умственных способностях северных варваров. Ведь никто не спорит, что нас будут искать на пути к проклятым землям, а возможно и в самих землях. Все согласно кивают. Так вот, пусть посылает один отряд на поиски очень умного гнома, который никогда, ни за какие деньги, ни в какие проклятые земли не пойдет.